Друзья, вот это расстояние от Армении, где живет Александр Костенко, до Нагорного Карабаха, где-то около 500 километров. Сколько раз там проехали братья и сестры тоже? Сколько по этой дороге раз останавливали инспекторы ГАИ? Сколько им роздано Слово Божие? Ну, были такие интересные моменты. Брат Александр едет, ну, где-то там чуть нарушил, его гаишник останавливает. Но у нас что, сразу литературу, побеседовать, все, друзья. И Саша достает трактат, а трактат называется «Тебе нужен Спаситель». И, значит, ему раз трактатик, все, брат, а тот посмотрел. «Слушай, по-моему, тебе нужен Спаситель». Ну, и такое бывает. Вот. Однажды я прилетел в Армению, и нужно было ехать в Карабах. Александр занят был чем-то. Я говорю: «Саша, давай мне машину, давай документы, я поехал сам». А фамилия Костенко, Костюченко, разница небольшая. Вот, я еще похудее был, мы похожи были. Взял я у него права, машину и поехал. Еду, где-то там посредине пути инспектор останавливает меня. Я остановился, он машет, друг такой: «Привет! Ну ты мне книжку привез, ты же обещал». «Какую книжку?» «Ну, книжку! А я, ну, нельзя же сказать, что я тебе обещал. Он же думает, что я Саша, да?» Вот. Саша ему что-то наобещал там. Я уже ему слушаю: «А я другой раз тебе буду ехать обязательно». «Ай, ты верующий, не привез, забыл». Я потом вернулся: «Александр, и хоть кому что обещаешь, ты мне хоть говори, чтоб я знал». Но да, дорога такая горная, дорога трудная, большой посев. Но всходы есть, конечно, но хотелось бы, чтобы их было больше. Армения – страна христианская, очень гордятся тем, что первые приняли христианство, но так далеко ушли от Бога, в такой вот чисто религиозной форме, имею в виду люди вот светские. Вот мы послушали отчет, давайте мы, друзья, помолимся именно об Армении, чтобы Господь благословил. И чтобы вот следующий год, до следующей конференции, нам, друзья, могли рассказать еще больше об обращении вот местных людей, вот, чтобы у них росли церкви. Помолимся, попросим об этом Господа, и чтобы у друзей было больше ревности. Павел Петрович совершит молитву. Наш Господь, Отец Небесный, мы молим Тебя за нашу соседнюю страну Армению, где совершается труд благовестия. Господи, хотим, чтобы люди откликнулись на их призыв, чтобы еще многие спасли в это время последнее. Услышь нашу молитву ради Господа нашего Иисуса Христа, дорогой наш Отец, ответь на наши все просьбы, и да прославится Твое имя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Мы сейчас послушаем, оркестр исполнит гимн «Иисус, Ты мой Спаситель». А затем у нас есть гость, брат Раджан. Он поучаствует в слове, свидетельство, что у него будет на сердце, скажет мне.